Глава 150. Трудности обучения. После того, как Тесс и Элвин уходят, нам не остается ничего, кроме как последовать их примеру. «Нам надо забрать Байрона и Рафаэля», — тихо говорю я Хадсону. Но он только показывает кивком на Джексона, который стоит над своими павшими друзьями. «Дай ему минуту», — отвечает он. Смерти Байрона и Рафаэля сломали нас всех, но горе Джексона ранит нас еще больше. Я хочу подойти к нему, хочу сказать, что все образуется. Но едва я успеваю сделать шаг, как к Джексону подходит Флинт и кладет руку ему на плечо. Сначала Джексон напрягается, но затем словно съеживается. Флинт обнимает его за плечи и крепко прижимает к себе. Джексон приваливается к Флинту, и хотя я стою недостаточно близко, чтобы слышать, что они говорят, я вижу, что это дарит Джексону утешение. Это помогает мне перестать винить Флинта за то, что последнее время он вел себя как последний козел. Наблюдая за тем, как он наклоняется и поднимает растерзанное тело Байрона, будто это самая драгоценная вещь на свете, трудно держать на него зло. Хадсон присоединяется к ним, подняв тело Рафаэля, чтобы дать Джексону время на то, чтобы его раны затянулись. И они втроем идут к выходу с арены, чтобы Реми мог создать портал, который перенесет погибших членов Ордена к ним домой. Когда они уходят, я ищу эликсир внутри себя и внезапно чувствую, как он обволакивает все нити горгулей. Я собираю их вместе. Тысячи и тысячи тончайших серебристых нитей. Я думала, что мне придется использовать мою силу, чтобы донести эликсир до каждой горгульи на свете. Но этого не происходит. Сиреневый эликсир сам обволакивает все нити и медленно проникает внутрь них. Я немного помогаю ему, вкачивая жидкость в каждое микроскопическое отверстие, которое нахожу в этих нитях, проводя по ним ладонями снова и снова, пока эликсир не впитывается в них. А затем я кончиками пальцев касаюсь моей зеленой нити, надеясь, что это ускорит исцеление. Я могу только надеяться, что когда это произойдет, я смогу почувствовать, как армия горгулей начнет оживать. Остальные обсуждают, что нам делать дальше, пока Хадсон и Флинт укладывают тела на ложе из веток и цветов, которые сотворил Реми. Сейчас больше 11 часов по времени Аляски, а затмение кровавой суперлуны начнется в полночь. Так что нам нельзя терять времени. Но мы должны доставить Байрона и Рафаэля к их семьям, чтобы они могли устроить им похороны в течение ближайших 24 часов. И мы также должны решить, что нам делать с Сайрусом. Насколько я знаю, ни у кого из нас нет ответа на этот вопрос, кроме использования армии горгулей, чтобы надрать этому ублюдку задницу раз и навсегда. Но для этого нам надо найти его, и притом быстро. Потому что никто из нас не может позволить, чтобы Сайрус победил и разрушил как мир сверхъестественных существ, так и мир обыкновенных людей. Мы должны занять жесткую позицию. Из-за этого человека я потеряла слишком многих, кого люблю, и больше я этого не допущу. Его надо остановить. Пока мои друзья обсуждают варианты действий, я чувствую, как одна из серебряных нитей внутри меня оживает. Оживает впервые. Я погружаюсь внутрь себя и шепчу. «Эй, ты меня слышишь?» Я знаю, что Чистейн и Алистер могут говорить со всей армией, когда хотят, но мне это никогда не удавалось. Я надеюсь, что это изменится, ведь теперь они избавились от яда и больше не заморожены во времени, как было на протяжении тысячи лет. Во мне начинает светиться другая нить, затем еще одна, и еще. И вскоре светятся уже все нити. Тысячи нитей озаряют меня изнутри, дают мне надежду, настоящую надежду, что мы сможем добиться цели. Мы сможем низвергнуть Сайруса. «Эй!» — снова зову я, гадая, почему до сих пор не услышала их голосов. «Вы здесь? Вы в порядке? Вы меня слышите?» Они тебя не слышат. Доносится до меня громкий, ясный голос Честейна, и на мгновение меня охватывает такое облегчение, что до меня не сразу доходит смысл его слов. Когда же он все-таки доходит до меня, я ощущаю смятение, которое немного омрачает мою радость. Почему? Я думала, раз я их королева, значит, я могу общаться со всеми горгульями. «Если они примут тебя», — говорит он, — «но этого не будет. Я этого не допущу». Его слова ранят меня, как стрелы, отнимают у меня хрупкую уверенность в том, что я могу быть королевой горгулей. «Я не понимаю», — шепчу я. «Части меня хочется сейчас одного — сбежать, но я пытаюсь перестать это делать. Даже перед лицом бед и напастей я стараюсь действовать честно и достойно, чтобы исправить ситуацию. Пожалуйста, пожалуйста, пусть найдется способ это исправить». «Я знаю, что ты меня не любишь», — говорю я Честейну. «Но разве это достаточная причина для того, чтобы настраивать против меня мой народ?» «Твой народ?» — презрительно произносит он, и внезапно я не только слышу его голос, я вижу его перед собой. «Тот самый, к которому ты явилась, чтобы лгать ему и обворовать его? Этот народ?» «Это не так. Я пыталась помочь». «Украв кольцо, которое хранило нас?» Он вскидывает бровь. «Или решив, что мы так ужасны, что ради своего спасения позволим убить детей? Мы защитники, Грейс, и всегда ими были. А ты настолько не понимаешь, что значит быть горгульей, что тебе было невдомёк, что мы захотим помочь тебе и этим детям». Он качает головой. «Ты слаба. Ты недисциплинирована. И всегда ищешь легких путей. Ты предпочитаешь лгать и воровать вместо того, чтобы быть честной и открыто противостоять трудностям, как должен делать правитель. Так что нет, мы не пойдем за тобой. И нет, я не позволю тебе поговорить с моей армией. Ты была готова пожертвовать нами. Поэтому теперь мы найдем другой путь, такой, который никак не связан с какой-то бутафорской королевой горгулей». Его слова бьют меня наотмашь. Я понятия не имею, что ему сказать, понятия не имею, как защитить себя или объяснить, почему мы должны сразиться с Сайрусом. Но прежде чем я успеваю что-то придумать, Честейн продолжает. «Я желаю тебе повзрослеть, Грейс. Это жесткий мир, и ему нужны все защитники горгульи, которых он может получить. Возможно, если ты поймешь, как заглянуть в себя и узнать, кто ты на самом деле, то сможешь отыскать путь обратно к нам». И вот его уже здесь нет. Исчезли и его голос, и он сам. Я не знаю, что делать. Я не знаю, что сказать. Я не знаю, как это исправить. Как я могу это знать, если, по мнению Честейна, проблема заключается во мне? Я привела сюда моих друзей, пообещав им, что мы освободим армию горгулей, и они помогут нам победить Сайруса раз и навсегда. Зивьер погиб. Лука погиб. Байрон погиб. Рафаэль погиб. Лайам погиб. Почти весь орден мертв, и, думаю, Микай отравлен. Флинт потерял ногу. Нури потеряла свое драконье сердце. Я потеряла крыло. А Хадсон, мой сильный Хадсон, едва не потерял свою душу. И ради чего? Ради бутафорской королевы, страдающей манией величия. Это унизительно. Это катастрофа. Потому что без армии горгулей мы не сможем положить этому конец. Мы проиграли все битвы с Сайрусом. Мы не можем проиграть еще раз. Я не могу допустить, чтобы кто-то еще принял участие и погиб в войне, которую нам не выиграть. Мои колени слабеют, и я падаю. Мэйси вскрикивает. Хадсон наклоняется ко мне. «Грейс!» — взволнованно восклицает он. «Что с тобой?» «Я потерпела поражение», — отвечаю я, и на меня обрушивается весь ужас того, что произошло. «Армия горгулей не последует за мной». «К «Как это?» — удивляется Иден. «Они обязаны следовать за тобой? Ты же их королева!» «Все не так!» Честейн говорит... Я запинаюсь, слишком пристыженная и расстроенная, чтобы передать моим друзьям то, что он мне сказал, что он думает обо мне, что обо мне думают все горгульи. Но я должна им что-то сказать. Я обязана это сделать, раз уж я втянула их в эту катастрофу. Он считает, что я слишком слаба, что я плохой лидер, что я недостаточно сильна, чтобы командовать их армией. «Этот чертов ублюдок не понимает, что говорит», — рычит Хадсон, и остальные соглашаются. Но мне трудно им верить, ведь в моем сознании все еще звучат его слова. «Мне кажется, он прав», — шепчу я. «Посмотрите, сколько я наделала ошибок. Посмотрите, сколько людей погибло, сколько пострадало». «Опять ты за свое», — говорит Колдер. «Опять ты мнишь, будто ты в ответе за все и за всех». «Это я привела вас сюда». «Вообще-то мы привели себя сюда сами», — парирует она. «Ты думаешь, только ты хочешь надавать Сайрусу по его старым вялым яйцам? К тому же мы следуем за тобой вовсе не потому, что ты лучший боец на свете», — она цокает языком. «Еще чего». «Хотя я не согласен с ее образным рядом и с ее настроем», — говорит Флинт, присев на корточки рядом со мной. «Я согласен, что мы следуем за тобой не из-за твоих бойцовских умений. Ведь все знают, что самые лучшие бойцы — это драконы». Реми изумленно смеется, а Иден подтверждает. «Это точно». «Это что, должно вселить в меня энтузиазм?» — уныло спрашиваю я, чувствуя, как к глазам подступают слезы. «Я сейчас объясню», — продолжает он, качая головой. «Мы следуем за тобой». Не потому, что ты умеешь драться, а потому, что ты можешь заставить нас поверить, что мы способны на все. Ты раскрываешь наши лучшие качества. Ты заставляешь нас хотеть стать лучше. А это куда важнее, чем уметь разрубить врага мечом. «К тому же это не портит твой прикид», — добавляет Колдер. «Так что это вариант, беспроигрышный для всех». «Она дело говорит», — замечает Хадсон. И видно, что ему плевать на то, что сказал Честейн. Он любит меня, верит мне и готов в любой момент последовать за мной в бой. «Так что ты скажешь, если мы уйдем с этих булыжников и сделаем то, что надо?» На меня действует тепло его слов и его вера в меня. Но это не значит, что я могу просто забыть все, что произошло. «Ты же знаешь, если мы сделаем это, я, возможно, поведу нас всех на смерть. При этом я не могу не смотреть на Байрона и Рафаэля». «Но возможно, что ты, наоборот, всех нас спасешь», — говорит Реми. «Так что давайте сделаем так, чтобы их гибель не стала напрасной». «Не твоя вина, что они погибли», — тихо замечает Мэйси. «В этом виноват Сайрус, и он должен получить по заслугам. За Луку, за Байрона, за Рафаэля, за Лайма. За Флинта, за Нури, за твоих родителей, за Зивьера, за мою мать, за тебя саму, за всех, кому он причинил зло». «Она права. Я это знаю. Как знаю, что мы должны остановить его до того, как он сможет ранить, до того, как он сможет уничтожить кого-то еще». «Понятно», — отвечаю я, позволив Хадсону поднять меня на ноги, пока Реми открывает два портала, чтобы доставить тела Байрона и Рафаэля их родителям. «Я верю, что это правильно». «А мы верим тебе», — отзывается Мэйси. «Но надо сказать им что-то еще». «Микай», — говорю я, — «когда ты скажешь остальным, что тебя отравил один из этих мерзких жуков?» Сначала воцаряется молчание, затем все начинают говорить разом. «Покажи мне!» Рявкает Джексон, и все замолкают. «Я в порядке, правда?» С улыбкой отвечает Микай, но Джексон только поднимает бровь и пристально смотрит на него, пока Микай не вздыхает и не задирает рубашку. Я ахаю. Инфекция распространилась, и теперь черная паутина покрывает почти половину его живота. «Тебе надо отправиться отсюда вместе с телами Байрона и Рафаэля», настаивает Джексон, и кликает по экрану своего телефона. Я отправлю в дом твоих родителей и лучших целителей. Микай кладет ладонь на руку Джексона, чтобы тот не мог набрать текст. Я останусь и буду сражаться вместе с моей семьей. Чувствую я себя нормально, а если это будет не так, я дам знать. Джексон начинает спорить, но Микай обрывает его. Я имею такое же право сражаться вместо моих павших братьев, как и ты сам. Лицо Джексона искажает мука, и он делает судорожный вдох. Я не могу потерять и тебя. Микай смотрит на своего лучшего друга, и по его лицу медленно расплывается улыбка. Тогда давай не облажаемся. А это значит, что вам понадобится каждый боец, которого вы можете получить. После добродушных подколок относительно того, кто Микай, любовник или боец, Джексон и Микай сопровождают тела Байрона и Рафаэля через портал Реми в поместье родителей Байрона. Мы ждем их в мрачном молчании, и когда они возвращаются, у них обоих измученный вид. Затем Реми открывает еще один портал, на сей раз в Кэтмир. Туда, где все началось. Туда, где находится Сайрус. И я подхожу ко входу в него. В обычных обстоятельствах я бы пропустила вперед остальных, но сегодня я понятия не имею, что может ждать нас там. Что бы это ни было, я должна встретить это первой. «Вы готовы?» — спрашивает Хадсон. «Нет, но все равно давайте сделаем это». «Хороший план», — говорит Джексон, изобразив улыбку. «И вот еще что, Грейс». «Да?» «Что происходит, когда ты сражаешься с динозавром?» «Ты это серьезно?» — спрашиваю я, невольно улыбнувшись в ответ. «Это и есть то, что ты хочешь мне сказать?» «Да», — отвечает он. «Тогда я не знаю». Его улыбка становится немного шире. «Он дает тебе юрский пинок в зад». «Что ж, тогда, думаю, хорошо, что мы идем сражаться всего лишь с каким-то жалким вампиром». «Точно», — соглашается он. Эта дурацкая шутка оказывается именно тем, что мне нужно, чтобы прояснить мои мысли. Я делаю глубокий вдох и вхожу в портал, зная, что что бы ни находилось на другой стороне, мои друзья, моя семья, встретим это вместе.